Прабабушкина Чернобурка. В класс, где учился мальчик Кирюшка, пришла новая классная руководительница. Молодая и красивая. Звали ее Лия Степановна. Кирюшка на нее смотрел, как на солнце. Смотрел и жмурился. Такая красавица! Кирюшка все думал: вот если бы я был такой, ну вот, как артист какой-нибудь, я бы Лию Степановну замуж позвал. А она бы пошла, куда бы она делась, раз я красивый и взрослый, и талантливый, конечно. И тут Лия Степановна говорит: ребята, давайте организуем театральный кружок. Поставим сказку, будем ее малышам показывать. А если хорошо получится, на районный фестиваль поедем. Кирюшка очень обрадовался. Вот это шанс, подумал он. Стану я актером, она увидит, какой я талантливый, сразу согласится за меня замуж. Я и школу уже скоро закончу, всего каких-то 6 лет осталось. Если любит, подождет. И помчался Кирюшка в театральный кружок записываться. Возьмите меня, Лия Степановна, буду у вас богатыря Василия играть. Богатыря Василия будет играть Мымриков, сказала Лия Степановна, потому что он высокий и здоровый. А ты, Кирюша, будешь Бабу-Ягу играть, потому что ты смешной и у тебя нос длинный. Очень хорошо получится, я уже чувствую. Кирюшка огорчился сначала, а потом подумал: ну и ладно, ну и пусть себе. Комические роли даже лучше героических. И пошел домой костюм Бабы Ёшкинский себе готовить. Открыл шкаф, а там платья мамины, но все модные, не подходят. Открыл второй шкаф, там вещи бабушкины, но все большого размера. Открыл тогда Кирюшка старый чемодан, а там прабабушкины вещи. Глядь, платье подходящее, с цветочками. А еще прабабушкина чернобурка. Это лиса черная, точнее, шкурка от лисы, но вместе с хвостом и с головой. А глаза красные, стеклянные. Прабабушка эту лису по большим праздникам на плечи накидывала для красоты. Тогда это ужасно модно было. Кирюшка перед зеркалом чернобурку примерил, рожу скорчил. Ну точно, Баба Яга. Обрадовался Кирюшка и прямо с чернобуркой на шее на репетицию пошел. Вот, думает, прикольно будет. Приду, а Лия Степановна подойдет и погладит мою лису и меня заодно. И скажет: ах, какая прелесть! А потом посмотрит, посмотрит и добавит: и ты, Кирюша, тоже просто прелесть. Замечтался Кирюшка, идет, ничего не видит. И тут ему лиса Чернобурка в самое ухо как крик: осторожно, машина сзади! Кирюшка отпрыгнул в сторону. Мимо машина пролетела. Перепугался Кирюшка. А как в себя пришел? Ты что, говорящая? Спрашивает. А лиса молчит. Ладно, пришел Кирюшка в школу. Стали на сцене репетировать. Мымриков в роли богатыря Василия мечом дюралевым машет. На Кирюшку Баба-Ягу нападает. «Защищайся!» — кричит старушка подлая. А Кирюшка, знай себе, приседает да хихикает. Отлично из него яга получилась. Очень смешная. Лия Степановна хохочет на весь зал. Оглянулся на нее Кирюшка, а Мымриков в это время мечом как замахнется. Да, сторону! Закричала Чернобурка. Увернулся Кирюшка и хорошо сделал. Не то Мымриков голову бы ему пробил. Алия Степановна так испугалась, вся белая стала, подбежала, обняла Кирюшку, гладит по голове. Вот повезло, Кирюшка думает, и башка цела, и Лия Степановна рядом. Что еще нужно для счастья? Вот она, главная удача в моей жизни. И пока Лия Степановна его обнимала, Кирюшка решил ей сразу, не откладывая, предложение сделать. Только воздуху набрал, а лиса ему в ухо: «Не торопись!» И тут входит в зал неизвестный дядька какой-то, красивый, взрослый, как артист какой-нибудь, с цветами, в костюме. «Лия, пошли уже! ЗАГС закроется!» И тогда Кирюшка понял, что главная удача в его жизни не Лия Степановна, а Чернобурка. –